Глава первая. Некоторое время назад. «Зарина, ты почему не погладила одежду Максуда?» Слышится за спиной голос свекрови, и я непроизвольно вздрагиваю от знакомых гневных ноток в ее тоне. «Я не знала, мне никто не сказал, тетя». Пытаюсь оправдаться, но ей не нужны оправдания. Свекрови только дай повод посокрушаться о том, какая я ленивая разгильдяйка. Одежда лежала в корзине, значит, нужно было погладить. Когда ты уже начнешь нормально исполнять свои обязанности? Не невестка, а горе в семье. Она уходит, а я продолжаю месить тесто, представляя, что это не кусок теста в моих руках, а ее вечно недовольная рожа. Ненавижу ее. Ее и всю их семейку. Уже второй год я живу в этом доме, исполняя роль бесплатной обслуги. Как только их сын женился на мне, они сразу же уволили помощницу по дому, сказав, что раз появилась невестка в доме, то она больше не нужна. Глупые традиции и жестокие люди. Вот какое счастье мне привалило после замужества. Закончив с приготовлением ужина, поднимаюсь на третий этаж, где у нас прачечная, и следующие 2 часа глажу выстиранную одежду из корзины с чистым бельем. Когда очередь доходит до рубашки Максуда, дяди моего мужа, по комнате разносится терпкий аромат его дорогущего парфюма, который не выветривается даже после стирки. Его я тоже ненавижу, как и его обладателя. Каждый раз, когда Максуд приближается сзади, подкрадывается, как призрак, я чувствую его присутствие из-за этого чертового запаха. Сердце начинает бешено колотиться от чувства тревоги, хотя он ничего и не делает. Никогда даже пальцем меня не касался, но зато как смотрит. И этих взглядов, изучающих и наглых, достаточно, чтобы я инстинктивно начала опасаться его. Слава богу, он уедет через 2 недели. Максуд постоянно проживает в Москве. Домой он приехал впервые со дня нашей с Васимом свадьбы. Вообще-то они с Васимом погодки, выросли вместе как братья, а не как дядя и племянник. Но свекор приказал мне обращаться к нему как к дяде, к старшему в семье. Мне и в страшном сне не могло присниться, что этот дядя может вести себя со мной таким неподобающим образом. Когда с глажкой покончено, необходимо отнести всю одежду, развешенную по вешалкам, в комнаты хозяев. Свекровь находится у себя в спальне, так что я без труда передаю ей ее и свекра одежду. С сестрой Васима, Алимой, тоже проблем не возникает. Я стучу в дверь ее спальни и, услышав, как она разрешает войти, захожу внутрь. Маленькая соплячка даже не потрудилась встать с кровати, на которой развалилась ноутбуком, лишь махает рукой на шкаф, увидев меня с вешалками. «Повесь сама, Зарин, и закрой за собой дверь, когда будешь выходить. Мне хочется сказать, что она не имеет права так говорить со мной. Я жена ее старшего брата, и она обязана меня уважать. Вот только не в ту семью я попала». И давно уже поняла, что моя доля — быть их отдушиной, девочкой для битья. Ведь я дочь семьи, которую они ненавидели и истребляли годами. Ты не могла бы отнести одежду дяде? Проглотив гордость, ласково прошу Алиму, не очень-то надеясь на ее помощь. Ты же видишь, что я занята! Раздраженно бурчит она. Сама отнеси. Зная, что настаивать бесполезно, выхожу из ее спальни. И как обреченная на казнь, направляюсь к комнатам в дальнем конце коридора. Максуд обитает в правом крыле большого 3-этажного дома, который я терпеть не могу, ведь мне приходится трудиться всю неделю, чтобы убрать его полностью, а потом начинать сначала. Не жизнь, а бесконечная каторга. Добравшись до его двери, стучу и, не дождавшись ответа, повторяю громче. Видимо, мне повезло, и он куда-то вышел. По вечерам Максуд часто уходит веселиться с друзьями. Испытывая облегчение от отсрочки встречи с ним, я решительно толкаю дверь и, убедившись, что комната пуста, направляюсь к шкафу, быстро вешаю одежду. Однако стоит мне закончить и обернуться, чтобы направиться к выходу, как сердце ухает куда-то в живот, а глаза округляются от шока и неверия. Он здесь, в комнате, и стоит практически голый, замотанный в одно полотенце на пороге ванной, разглядывая меня с веселым выражением на лице. Боже мой! Мне хочется выколоть себе глаза, чтобы развидеть эту картину. Отвернувшись, бегу в коридор со всех ног под его насмешливый смешок. И запираюсь в ближайшей ванной, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. Чертов эксгибиционист, бесстыжий придурок. Обзываю его, как могу, выпуская пар. А перед глазами так и стоит картинка мускулистого полуобнаженного тела мужчины с порослью темных волос. Горилла переросток. Мое лицо еще долго пылает от смущения при воспоминании об этом. Не могу перестать смеяться, когда Зарина, словно ошпаренная, вылетает из моей спальни. Бедняжка, я шокировала ее своим видом. Но я не раскаиваюсь. Она слишком хороша, когда краснеет, неважно от смущения или от гнева. Одеваюсь, предвкушая нашу следующую встречу и ее поведение, а потом спускаюсь вниз, Планирую поужинать с приятелями в каком-нибудь ресторане в центре. Конечно, нехорошо так издеваться над бедной забитой девочкой, но ее реакция на мои слова или действия – единственное развлечение здесь. Я не люблю находиться дома. Постоянно проживаю в Москве уже несколько лет и не стремлюсь обратно на родину. Слишком здесь все традиционно и скучно. За словами следи, женщин не трогай, старшим не груби и ходи, вечно опустив глаза, строя себя порядочного гражданина и достойного сына своей семьи. Васим прекрасно вписался бы сюда, если бы не женился на русской, которую Дада не хочет видеть в своей семье. Но я совсем не такой. Не сказать, что я не благодарен Даде за все, что он для меня сделал. Да, он мой старший брат. Но когда наши родители скончались, мне было всего 2 года, и он вырастил меня как своего ребенка, наравне с родным сыном Васимом, давая мне все то же, что и ему. Образование, работа, связи. Я всем обязан ему. Однако я не могу переступить через себя и застрять здесь, как он хочет. Дада вызвал меня пару недель назад, потому что в его политической партии скоро освободится место, и он хочет, чтобы я его занял. Ясное дело, что если я захочу, то сяду в это кресло. Но в том-то и суть, что мне оно не нужно. Я живу слишком яркой и красивой жизнью в Москве, чтобы бросить ее и обосноваться здесь. Конечно, моего отказа он не принял, и пришлось согласиться остаться дома на месяц, чтобы все обдумать. Честно говоря, мне скучно настолько, что хоть вешайся. Нашел себе здесь 2 девчонок. Но свидание без физического контакта и флирт по телефону совсем не то. Я избалован женским вниманием, влюблен в женский пол. И мне очень трудно находиться в строгих рамках, без возможности прикосновения к прекрасному. На данный момент Зарина – мое самое любимое развлечение. Она вторая жена Васима, которая ему в принципе не нужна. Но пришлось жениться ради мира в семье из-за нашей сложной истории вражды с Ангелоевыми, а она одна из них. Я даже точно знаю, что мой племянник ни разу с ней не спал, потому что до отвращения верен своей ненаглядной и единственной Вике. Поэтому, когда я увидел Зарину и понял, какая она красотка, то решил, что у меня появился шанс приятно провести время, пока я дома. Она же, в конце концов, вышла за Васима, будучи вдовой, и давно уже не невинная овечка. Почему бы не помочь ей скрасить одинокие ночи, раз уж законный муж игнорирует ее весь год, что они женаты? К сожалению, вдовушка оказалась крепким орешком. И слова ей не скажешь. Смотрит так, словно ее оскорбили до глубины души. Ну просто маленькая ханжа, такая и в постели только морозить будет. Тем не менее, дразнить ее и доводить до предела стало неожиданно веселым занятием. А вдруг все же удастся уломать? Не железная же она, да и я далеко не посредственность. Внешность, обаяние, все при мне. Почему бы и нет? Вот так и началась наша игра, о которой она пока не в курсе. Конечная цель – уложить ее в постель до своего отъезда в Москву. Почти 2 недели еще впереди. Так что я ускоряюсь. Уверен, вид моего тела произвел на нее впечатление. И она будет думать обо мне сегодня ночью.